засохшие на стене сопли. Здесь мы засохли за сопками. Скинул протухшие кроссовки, гадал кроссворды. Кроссфайр не ордер. Вытащили ствол, тыкнули мордой. Колесят по городу хуесосы в погонах. Промокшие под дождем, это песня Мона. И я такой же, как и вы, гондон. Не выключаю на ночь телевизор. Любитель мимо писсуара писать. И по ноздрям холостые выстрелы. И холокост вселенский истинный. И мертвая петля, и скованные цепями кисти. И прокисший кефир на подоконнике. И у метро симпатичные гомики. Блять, какая же жизнь засохшая. Усыхают чувства вместе с каплями дождика. Изучаю сонник, черная полоса у дальтоников. Который день, который вторник, любимый дворик. Дал сигу таджику дворнику, но Тали, ты не вовремя. Без вкуса и радости цветы шиповника. Грудь впивается в сердце, поднял воротник. Розы с лепестками черными, святой родник. Под ноги плюнул подкачанный уголовник. Моя душа как парник бреет и обливается кровью. Хочу домой котика с полосатой мордой. Зачушканили слоника, маляву любимой маме. Мент метла спрятал лысину под парик. Включил ночник, бля, я нихуя не достиг. Нихуя не достиг, блять.